Глава 16. Разбойники с большой дороги. Действовал я крайне нагло. Наши драккары подошли к берегу чуть западнее Ауна, ближе к крупному городу Нусвена, Блестеру. Нет, мы не подходили к самому городу, это было бы глупо. Наши драккары зашли в небольшой залив, со всех сторон зажатый скалами, и именно там мы сошли на берег. Очень надеюсь, что нас никто не заметил. Впрочем, как до Ауна, так и до Блестера было довольно далеко. По идее, здесь людей не должно было быть. Но нечего им здесь делать. Я понимал, что высадка в этой точке достаточно опасна, но поступить иначе просто не мог. Выбор данного места был обусловлен двумя причинами. Первая — близость большого торгового города и тракта, ведущего от него к другому мегаполису местного пошиба. А именно торговый город и дорога, ведущая от него, нам и была нужна. Я планировал грабить торговцев, бегущих из Нусвена. Второй же причиной, почему я выбрал точку высадки именно здесь, было отсутствие других удобных мест. Попросту некуда было войти, чтобы совершить мною задуманное. Почему так? А все просто. Нусвен был страной с двух сторон, зажатой морем с севера и с запада. Те торговцы, что имели торговые суда, или что хотели отплыть к континентам Кама или Ама, уже это сделали. Ну или сделают, мне как-то без разницы. Эти люди меня совершенно не интересовали. Бежать же к восточным королевствам Великим морем было невозможно. Нет, неправильно, можно было поступить и так. Однако путь этот был долгим, нужно было обойти континент вдоль северного или западного берега, что не всем по карману. Да и опять же, зачем делать такой крюк, если можно дешевле и быстрее добраться по земле? Бежать на юг торговцы не могли, так как там Нусвен граничил с Астиахом, королевством, с которым как раз и назревал конфликт. Ну а на западном побережье Нусвен граничил со свободными княжествами, родиной Гора. И были эти земли довольно неспокойными. Так что у торговцев, тех из них, кто не мог или не хотел уходить морем, был только один путь — на восток. Им предстояло пройти всю страну, являющуюся самой большой по площади из всех в этом мире, раскинувшуюся от западного побережья до, считай, восточного, через весь континент, чтобы добраться, наконец, до границы. Там уже Нусвен соседствовал с Ливинией, Рукатом и Шиалом, и с ними пока что никаких войн не планировалось. Туда-то торговцы и бежали. Так вот, мой план заключался в том, что я собирался перехватить этих самых торговцев. Уж у кого, а у них всегда есть чем поживиться, и перехватить их можно было только здесь. Более удачного места я просто не нашел. Либо слишком близко поселение нусвенцев, либо же нужно пройти мимо них, а это очень плохо, ведь в таком случае нам вряд ли дадут выполнить задуманное. В принципе, и это место, где мы сейчас высадились, было довольно-таки опасным, но... Кто не рискует, как известно. Я шел по гальке, оглядываясь по сторонам. Красивое место. Уютное, спокойное. Со всех сторон окруженное скалами. Оно словно бы эдакий островок, отделенный от остального мира. Надо бы запомнить, если будет сейчас время, осмотреться с внешней стороны. Узнать, можно ли залезть на эти скалы или вообще подобраться. Наблюдать за бухтой незаметно. Сколько есть дорог, ведущих на берег. Насколько легко их перекрыть. Короче, нужно провести подробную разведку местности. И жаль, что со мной сейчас нет Олафа или Копья. Да и остальных тоже. Вот кому можно было бы поручить подобное задание и быть уверенным, что они облазают всю округу, и затем выдадут мне все подробности. Чуть ли не карту нарисуют. Впрочем, со мной есть Рокан, и он вроде как тип далеко не глупый. Может, поручить это задание ему? Нет, в первую очередь дело, а там мне Рокан со своими бойцами очень нужен. Хоть бухта и была тихой, двоих человек я оставил охранять драккары. Конечно, избранные на эту почетную должность бухтели, однако я быстро их успокоил, напомнив, что без драккаров нам конец, а доля самих охранников достанется им при любом раскладе, вне зависимости от того, будут они сражаться или нет. Единственное, о чем я их предупредил, чтобы бдели. «Если будете дрыхнуть или попросту считать ворон, прирежу на месте», — пообещал я им, прежде чем мы двинулись в путь». Бухта действительно была практически полностью окружена скалами. К сожалению, она вряд ли сгодится для каких-то моих дальнейших планов. Слишком маленькая, а главное, выбираться из нее та еще проблема. Пешком еще как-то можно пройти, но вот провести, к примеру, коня или тем более телегу, обоз — нереально. Представляю, как мы намучаемся, таща сюда трофеи, если, конечно, сможем их добыть. Впрочем, уверен, что сможем. Мы протопали часа полтора и вышли-таки к большому тракту. Было видно, что здесь довольно оживленное движение. На дороге нет ни ростка. Вытоптано все настолько, что земля словно камень. Но главное, есть следы повозок, причем свежие, что не может не радовать. Быстро нашлось и место для засады. Два холма, между которыми проходил тракт. Прям-таки идеально. Ну что ж, раз все готово, пора излагать план своим соратникам. А то они хоть и не ропщут в открытую, по физиономиям, понятно, недовольны и совершенно не понимают, что мы тут делаем. Ну да, они ведь привыкли нападать на поселение. Нахрапом взяли деревушку, разграбили ее и ушли. Однако у меня был кое-какой разбойничий опыт, и я собирался применить его сейчас. Наша группа должна была разделиться на три части. Первый и второй отряд должны были занять холмы, спрятаться там, а когда торговец пройдет чуть вперед, оба отряда одновременно ударят в тыл и фланги. Если все пройдет как надо и эффект неожиданности сработает, а с чего бы ему не сработать, то все сделаем быстро и легко, без потерь. Третья же часть нашего отряда, состоящая из лучников, будет на одном из холмов. Они ударят первыми и по тем противникам, которые покажутся наиболее опасными, либо же по тем, кто попытается удрать. «Ни в коем случае нельзя позволить им удрать. Никто не должен уйти», — инструктировал я своих бойцов. «Если хоть одного упустим, придется уходить». «Почему? Что он сделает?» — удивился один из бойцов. «Вернется в город, и сюда заявится отряд воинов, с которым мы попросту не справимся». «Отправимся к богам, как воинам и полагается», — гордо заявили мне в ответ. «Как дураки мы отправимся», — фыркнул я. «Если так торопишься к богам, иди и утопись. А мы сюда пришли за трофеями, и хотелось бы прийти еще раз. Так?» Мне тут же поддакнуло несколько человек. «Так-то». «Ударить мы должны будем по команде, одновременно, с двух сторон. Но перед этим по врагу должны ударить лучники. Охотник, ты понял?» Гудред кивнул. «Но не спеши стрелять. Бей лишь тогда, когда нам останется пробежать несколько шагов. Если ударишь рано, нам придется туго. Если же поздно, можешь зацепить кого-то из своих». «Я не зацеплю», — пробасил Гудред. «Ты, может, и нет. А остальные стрелки?» Я оглядел наших лучников. Всего их было четверо, не считая самого Гудреда. Тот промолчал. «Вот то-то и оно. Значит так, вы остаетесь на месте и в бой не лезете, даже если вам будет казаться, что мы проигрываем. Если будете нужны, я вас позову, понятно?» Гудред кивнул. «Отлично». Я повернулся к двум стрелкам, у которых была броня и шлемы. «Свои броню и шлемы отдайте тем, кто пойдет в рукопашную». Стрелки нахмурились, и один хотел запротестовать, но я пресек его попытку. «Если с вашими вещами что-то случится, тот, кто будет в них облачен, выплатит их стоимость». Тут же повернулся к бойцам, которым броня предназначалась. Они явно были не согласны с таким моим решением. «Лучше заплатить за броню или отправиться к богам?» — спросил я у них. Оба тут же поникли. Естественно, вопреки словам, ни один северянин не хотел покинуть этот мир. Кто его знает, какая медовуха у богов? Вдруг здесь слаще? Так чего тогда торопиться уйти? Всему свое время. Так, дальше. Еще двое должны отправиться на восток. Я указал направление пальцем. Они будут смотреть, чтобы оттуда никто не пришел и не помешал нам. Ты и ты будете наблюдателями. Отойдите отсюда на 400 шагов и спрячьтесь. Если кто-то появится, один из вас вернется сюда и предупредит нас. «Почему мы?» — спросил один из назначенных наблюдателей. «Потому, — ответил я, — что вы без брони. И потому, что получаете лишь половину доли. Делайте, что велю». Наблюдатели кивнули. «Ну, а я и...» Я вновь оглядел свое воинство. «И вот ты...» Мой палец ткнул в молодого рыжего парня, у которого только-только начала пробиваться борода, и который был без брони, толком без оружия. Но не считать же оружием самодельное копье даже без железного наконечника. «Пойдем на запад. Как только появится кто-то нам интересный, я вернусь назад. А ты будешь наблюдать за дорогой и предупредишь нас, если кто-то еще будет идти сюда, пока мы разбираемся с торговцами». Рыжий не стал спрашивать, почему мой выбор пал на него. «Вот и славно, что сам понял». Долго ждать не пришлось, но я зря времени не терял. Полез в интерфейс проверять свои статы и наткнулся на новое задание. Ну, логично. Полез на юг в набег и тут же получил соответствующую миссию. Ничего нового система не требовала. Все те же стандартные дополнительные задания и все та же неизвестная награда за их выполнение. Ладно, попробуем захватить как можно больше. Хотя в этот раз мне снова не светит захватить треллов, и я совершенно не собирался сжигать селения или уж тем более города. Теперь уже появились задания, касающиеся сохранения моего драккара и людей. Хорошо. Эти задания я намеревался выполнить в любом случае. Буквально через 20 минут, как мы с Рыжим засели на тракте, появились люди. И это были наши клиенты. Всего их было 6. Сам торговец, его помощник, управляющий повозкой, и 4 охранников. Меня несколько удивило столь маленькое число охранников, но тут я вспомнил, что, во-первых, свободных наемников в городах было мало, большинство ушли с королем на стрелку, а оставшиеся, увидев спрос на свои услуги, тут же взвинтили цены. И, во-вторых, какой бы ни был король Нусвена, тщеславный и амбициозный, а вот управленческих талантов ему было не занимать. Порядок в королевстве стоял образцовый. Если тут и были разбойничьи шайки, то было их немного. Были они немногочисленны и жили очень и очень недолго. Так что торговцы, да и путешественники, не особо боялись за свои жизни и ценности, передвигаясь по королевству. Очень зря. Оставив Рыжего на месте, я бросился назад к своим. Итак, 2 у нас наблюдают за дорогой к востоку отсюда, 1 на западе, 2 охраняют драккары в бухте. 5 лучников остаются на холме и в бой идут лишь в крайнем случае. Рокан, Торстейн, Хорик и еще 3 бойцов пойдут с того холма, ну а я, Бродди, Хвати и еще 4 с нами с этого. С горем пополам отогнал своих воинов, которые не хотели меня покидать даже на минуту. А ведь держать их рядом было нельзя. Я лежал в траве, а чертовы птицы сидели на мне и громко каркали. Очень не хочется быть обнаруженным только из-за них. С 3-й попытки мне удалось их отогнать. Оба ворона расселись на дереве неподалеку, наблюдали за мной бусинками своих черных глаз и изредка обиженно каркали, но не приближались. Ну вот и отлично. Вроде все решил. Все учел. Теперь ждем наших жертв. Едва только телега торговца проехала мимо, а охранники прошли за ней, я поднял топор, давая сигнал Рокану. Тут же я и все, кто был со мной на холме, поднялись, бросились вниз. С другой стороны к тракту бежали Рокан, Торстейн, Хорик и остальные. 4 охранников нас не заметили и не услышали, что лишь подтвердило мои догадки. Охранниками торговцев заделались все, кому не лень, учуяв легкую наживу. Даже такие олухи, как эти 4. Уверен, если бы они нас и заметили, с большей вероятностью либо стояли бы, открыв рты, пока не получили бы топором, либо просто сбежали. Как ни странно, но заметил нас сам торговец. Черт его знает, почему он обернулся, но как только сделал это, тут же его глаза округлились. Он собрался заорать, но не успел. Чья-то точная стрела угодила ему прямо в глаз. Его помощник даже не понял, что случилось, думая, будто хозяину стало нехорошо, пытался помочь ему, усадить вываливающееся из телеги тело назад. Когда он заметил стрелу, торчащую прямо из глаза торговца, было уже слишком поздно. Рокан, оказавшийся самым прытким, уже вонзил свой меч в спину одного из охранников. Тот заорал, отпустил копье и попытался зажать рану. Меч Рокана прошел насквозь, пронзив тело. Вот тогда-то остальные 3 сообразили, что к чему, но все равно сделать они ничего не успели. Всех 3 убили в считанные секунды. Я и Бродди даже подбежать не успели, когда все уже кончилось. Бедолага-помощник оказался самым сообразительным. Увидев нас, он спрыгнул с телеги и попытался убежать, однако 3 стрелы одна за другой воткнулись в его спину. И он, сделав последний, крайне неуверенный шаг, нелепо взмахнув руками, упал лицом на дорогу. Ну вот и все. Я подскочил к телеге, запрыгнул в нее и тут же разрезал один из мешков, которых в телеге было полным-полно. «Да блин, ткань! Нам попался торговец тканью и одеждой!» Видимо, мое недовольство так явно отразилось на лице, что остальные воины, терпеливо ждавшие моего вердикта, тут же вытащили несколько мешков и распотрошили их. «Ткань! Много ткани!» — восторженно горланил один из них. «Да еще какая! Тонкая, будто из паутины!» Я лишь раздраженно хмыкнул. Может, для них это и было удачным трофеем, но для меня... Далее мы убрали следы нашей деятельности. Трупы утащили подальше от дороги, кровь засыпали пылью, Телега с нашими трофеями была отогнана в сторону берега, настолько близко к кораблям, насколько было возможно. Тем не менее, метров 300 придется таскать мешки на своем горбу. Ну, что поделать. Следующего торговца мы пропустили. Телега его выглядела так, будто вот-вот развалится. Явно была загружена чем-то тяжелым, и ехал он в гордом одиночестве без всякой охраны. Вряд ли там что-то ценное. Тем более и сам торговец был одет очень бедно. На всякий случай я отправил Хватти. У парня оказался талант быть незаметным и тихим. Он подобрался к телеге сзади, заглянул внутрь и тут же дал дёру обратно. «Овощи», — сообщил он тихим голосом, едва только оказался рядом с нами и упал на землю. «Пусть едет. Нам они ни к чему», — сказал я. Никто спорить и не стал. Ладно бы еще зерно, но овощи. Слишком много места занимают, слишком много весят, да и завянут, пока мы назад доберемся. Ну не солить же и квасить мне их прямо здесь. Я даже усмехнулся, представив, как суровые викинги шинкуют капусту, наполняют бочки с оленями и пытаются друг другу сбагрить кабачки. Следующий торговец был прямо-таки жирной целью. Две телеги, забитые чем-то тяжелым, почти дюжина охранников, двое возничих. Сам торговец был настоящим великаном, причем был не просто высок, а подтянут, жилист и мускулист. Это что за культурист? Судя по количеству охраны, вез он нечто ценное, поэтому стоило рискнуть и напасть. По сигналу мы бросились в бой. В отличие от прошлого раза, в этот нам противостояли настоящие наемники, умеющие сражаться и знающие, как вести себя при подобных атаках. Они собрались вокруг вазов, моментально остановившихся, приняли нас на щиты, однако нам все равно удалось ударить неожиданно. Двоих тут же зарезали, не дав даже вытянуть мечи из ножен, а вот дальше началась серьезная рубка. Мой топор летал с такой скоростью, что я сам его разглядеть не мог. Рядом со мной пыхтел Бродди. Чуть в стороне сражался Хватти. Дела у него шли не очень. Ему достался более опытный противник, который северянин оттеснил. Но Хватти пока держался, отбивался от ударов, уворачивался, хотя и не успевал бить в ответ. Бродди размахнулся и опустил свой здоровенный молот на успевшего закрыться щитом противника. Надо сказать, удар получился страшным. Охранник даже на колени рухнул, а щит его хоть удары выдержал, затрещал так, что, наверное, по всей округе было слышно. Удар огроменной кувалдой оказался для охранника решающим. Пока он пытался прийти в себя, я шагнул к нему, пнул ногой в щит, из-за чего противник рухнул на землю, и я тут же обрушил на его грудь свой топор. Лезвие его пробило броню и вошло глубоко в тело противника. Тот попытался заорать, но кровь пошла горлом. Я же переключился на следующего врага. Того самого, который теснил Хватти. Он так увлекся попытками убить северянина, что попросту меня не заметил, за что и поплатился. Я обрушил топор ему прямо на голову. Спустя 10 минут мы добили последнего противника. Им оказался сам торговец. Как ни странно, а он умел орудовать мечом, да еще каким. Настоящий полуторник в его руках был грозным оружием, которым он отмахивался от нас, будто в его руке не несколько килограмм железа, а легкий шест. Никто из нас не мог к нему подобраться на расстоянии удара, поэтому жирную точку в этом противостоянии поставил Гудред. Он вгонял в противника одну стрелу за другой. Причем я знал, что он мог ведь и в голову попасть, но почему-то не делал этого. В конце концов торговец выдохся. Торчащие из его тела стрелы сделали его похожим на ежа. Он дышал тяжело, и силы уже начали его покидать. Мечом махал он не столь уверенно. Движения становились медленными, неповоротливыми. В конце концов он сдался, опустил меч и сам стал на колени. Быть может, хотел просить пощады, или же пытался помолиться богам. Что бы он ни хотел, мы этого так и не узнали, так как Броди опустил свою кувалду ему на голову, просто размозжив ее. Я тяжело дыша огляделся. Кругом трупы охранников, чуть дальше по дороге тела помощников торговца. Сбежать хотели паршивцы, но наши лучники им не позволили. Заметил и тело одного из наших. Вот ведь, черт, все же без потерь не обошлось. Однако тело вдруг задергалось, зашлось в кашле. Жив. Оказалось, даже ранен не особо-то и сильно. Основной удар приняла на себя кольчуга. Вот и славно. Ну а раз так, пора посмотреть, чего там нам привезли. Едва я сделал первый шаг, на меня тут же усились оба моих ворона. Вот засранцы! Прямо караулили!